сводом. Берег найду святой, остальное не моя забота. Но живая вода возвратилась в королевство теней, потеряв надежду, что людская орда обретет бессмертие веры своей, как когда-то прежде. Значит, свою мечту не дождаться, сидя в мягком кресле. Значит, я сам найду берег, о котором мне известно, и снова.